Глава 8. Бремя успеха. Итоги экспедиции. Честь и слава. Назойливое внимание. Доклад о Кашгарии. Любимая слобода. От полноты спасет только пустыня. История с медалью. Выставка. Дом с мезонином. План 5-й экспедиции. Общая протяженность пути 4-й или 2-й тибетской экспедиции через пустыни Центральной Азии составила 7500 километров. В багаже экспедиции, запыленных ящиках и вьюках, через степи, пустыни, горы и реки невозмутимыми верблюдами была доставлена научная добыча огромной ценности. Планшеты, на которые был нанесен маршрут через неведомые до сих пор земли. Рисунки, фотографии, путевые заметки, образцы почв, огромные заботливо упакованные коллекции растений, рыб и животных. Среди них было много тех, кто впоследствии будут носить имя великого первооткрывателя и его верных товарищей. Песчанка Пржевальского, геккончик Пржевальского, вьюрок Роборовского, круглоголовка Роборовского, завирушка Козлова, жаворонок Телешова, арголида Лайламы, новые виды рыб, расщепохвостов, губачей, маринок, гольцов, лобнорский, тазик-балык, гальян Пржевальского, новые виды растений, камнеломка Пржевальского, кашгарская риамюрия Пржевальского, очиток Роборовского, тибетская осока, тибетский твердочашечник, монгольский козелец, новые виды хохлатки, анемона, горячавки и много других. В Караколе путешественников чествовали как героев. Вся Россия знала уже имя великого первопроходца. 3 ноября в Каракол пришла депеша царевича, поздравившего Пржевальского с благополучным окончанием многотрудовой экспедиции и приобретенными результатами. Николай Михайлович был верен себе. Потратив чуть больше 2 недель на восстановление сил и организационные хлопоты, уже 16 ноября он покинул Каракол и через Верное и Омск ко второй половине января прибыл в Санкт-Петербург. Там его ожидала заслуженная награда. Приказом государя-императора от 22 января 1885 года полковник генерального штаба Пржевальский был произведен в генерал-майоры, а также назначался членом военно-ученого комитета. Государь также изъявил желание видеть героя в генеральских эполетах. Иначе говоря, Пржевальскому была назначена императорская аудиенция в тот же день – 22 января 1885 года, в 12 часов дня. Он не раз потом рассказывал о том милостивом и сердечном внимании, которого он, по его мнению, не заслуживал. Учитывая широко известную прямолинейность и честность Пржевальского, он был искренне тронут этим приемом, а не рассыпался в дежурном словословии. Но и осыпанный царскими милостями, он не забыл о своих верных товарищах. За несколько дней до получения награды Николай Михайлович отмечал, что большая часть заслуг экспедиции принадлежит не мне, а моим сподвижникам. Без их отваги, энергии и беззаветной преданности делу, конечно, не могла осуществиться даже малая часть того, что теперь сделано за 2 года путешествия. Да будет же воздаяние достойно подвига. Признавая справедливым наградить всех членов экспедиции, военный министр Ванновский испросил для Пржевальского пожизненную пенсию в 600 рублей в год, что с уже имеющейся составило 1800 рублей в год. Поручику Роборовскому прибавка к пожизненной пенсии, пожалованной в 1881 году, в 200 рублей и орден Святого Владимира 4 степени. Подпоручику Козлову знак отличия военного ордена 4 степени и право поступления в Санкт-Петербургское военное юнкерское училище а также 500 рублей единовременно. Иринчинову – знак отличия военного ордена третьей степени и пожизненная пенсия в 120 рублей. Телешову – знак отличия военного ордена третьей степени и единовременно 300 рублей. Всем остальным 14 членам экспедиции – знак отличия военного ордена третьей степени по 200 рублей единовременно и предоставление 6-месячного отдыха для восстановления сил и здоровья. Кроме этого, еще в 1884 году во время экспедиции Шведское антропологическое и географическое общество избрало Пржевальского своим членом и наградило медалью «Вега». В 1886 году он был избран почетным членом Императорского российского общества садоводства, Общества землеведения в Лейпциге и Немецкой академии в Галле. По ходатайству ряда членов Русского географического общества хребту, названному путешественником «Загадочным», было присвоено имя «Хребет Пржевальского». Вместе с тем суматоха и бесконечные приемы утомляли и раздражали путешественника. «Решительно не найду минуты свободной, чтобы посетить вас», пишет он 11 февраля 1886 года Шишмаровой. «Попасть к вам никак не могу. Завтра, кажется, день вашего ангела. Примите от меня сердечные поздравления с пожеланием всяких благ. Прибываю еще в Питере», пишет он 28 февраля Лушникову. «И мучаюсь несказанно. Не говоря уже про различные чтения и официальные торжества, мне просто невозможно пройти и 100 шагов на улице. Сейчас обознают, и пошла писать история с разными расспросами, приветствиями и тому подобным. Мало того, Телешову проходу не дают». Он торопится уехать в Слободу, чтобы посвятить время работе над книгой. «Год-два», — пишет он Петровскому уже 14 марта. «Сидеть придется за разработкой привезенных материалов. Насчет истинного положения Восточного Туркестана приходилось мне говорить с сильными мира сего. Но они, сколько я знаю, считают мои слова преувеличенными, другими словами, ложными. Время сделает свое дело, и истина возьмет верх над ложью и проходимством». Впрочем, эти горькие слова были написаны им сгоряча. К его мнению прислушивались. Во всяком случае, ему было поручено изложить свои мысли по поводу возможной войны с Китаем. Именно этой работой он займется сразу по приезде в Слободу 20 марта 1886 года, не считая приятных хлопот по обустройству сада. Да-да, Пржевальский полон неожиданных талантов, и среди них обнаружился талант садовода. Из прошлой экспедиции он привез семена хотанских арбузов и дынь и с энтузиазмом занимался их интродукцией. Посажены 1 марта и дали большие ростки. Весна – время весеннего пролета птиц, любимейшее время года Николая Михайловича. Вместе с Телешовым, приехавшим погостить в Слободу, он наслаждается охотой и рыбалкой в своем заповедном имении. «Не взыщите на то», – писал он жене брата Пржевальской 2 апреля, – «что пишу только о тетеревах и вальдшнепах. Больше отсюда писать не о чем. Сейчас опять еду в лес на ночевку». А тем временем слава Пржевальского начинала жить своей жизнью, донося до него в его смоленском имении редкие отголоски. «Некая госпожа Жардецкая перевела на французский мое путешествие. Хатчет и Кей дают 2000 франков за право издания этого перевода. Половина этой суммы поступит переводчице, половина мне». 15 апреля Николай Михайлович получает письмо от секретаря Российской академии наук Веселовского с просьбой прислать фото в профиль. Такого фото нет, нужно ехать в Смоленск по весенней распутице, и Пржевальский пробует отговориться, даже пишет академику Штрауху, пытаясь выяснить, зачем академии наук срочно понадобилась такая фотография. Штраух в письме лукаво предполагает, что Пржевальский давно отгадал, что это за вещь, для изготовления которой потребовалась фотография, но на самом деле ему совершенно невдомек. 20 мая Пржевальского вызывают в Петербург по другому поводу – для присутствия на особом комитете для принятия мер в случае возможной войны с Китаем. К этому обсуждению он подготовил заказанный ему отчет – «Новые соображения о войне с Китаем». Естественно, отчет произвел сильнейшее впечатление, поскольку вобрал в себя многолетний опыт странствий Пржевальского и глубокое понимание им как географии и климата региона, так и этнического и религиозного состава населявших его племен. Тут раскрылась и загадочная настойчивость Веселовского. 3 мая 1886 года ряд академиков, включая Веселовского, Штрауха, Максимовича, зачитали на общем собрании заявление, которое начиналось такими словами. «Экспедиция Николая Михайловича Пржевальского в Центральную Азию составляет одно из самых выдающихся явлений в истории ученых путешествий вообще. Первым из европейцев наш знаменитый путешественник проник в самый центр Высокой Нагорной Азии и познакомил нас с местностями, известными до него. И то лишь отчасти, только по скудным китайским источникам. Там он произвел целый ряд крайне важных открытий и исследований, вполне оцененных как у нас, так и за границей, и оставивших имя его в ряду с именами знаменитейших путешественников всех времен и народов. Отметив громадный вклад Николая Михайловича в отечественную и мировую науку, в обращении предлагалось выбить медаль с портретом путешественника. Это решение было утверждено единогласно. Отчитавшись, Николай Михайлович поспешил в деревню. Однако все лето он занимался в основном охотой и рыбалкой, а для своей будущей книги написал одну лишь главу – «Очерк современного положения Центральной Азии», которая была напечатана в «Русском вестнике» в декабре. «В жаркую погоду писать невозможно», – говорил он. «Вплотную я засяду только в осень. После питерской каторги теперь отдыхаю в деревне и ни за что никуда не поеду до глубокой осени». Странно даже читать эти строки, зная, что именно этот человек пересекал Алашань и пустыни Гоби. Однако размеренная жизнь действительно не шла ему на пользу. Оказавшись в спокойной обстановке после огромных физических нагрузок, Николай Михайлович начал стремительно полнеть, опухли ноги. Пришлось съездить в Москву к доктору Остроумову, который посадил его на диету, однако пациент быстро вернулся к привычному образу жизни. «Обидно», — говорил он, — «что квас и сладости запрещены, мучного можно немножко, а жирного вовсе не надо. Фрукты есть можно, пить клюквенный морс без сахара не более 8 стаканов в сутки». Доктор также порекомендовал ему меньше заниматься сидячей работой и нанять переписчика. Переживая за него, жена брата Софья Александровна приглашает его на лето к ним на дачу. Однако Пржевальский не желает покидать Слободу. «Много благодарен за ваше любезное приглашение. Жаль только, что мне трудно им воспользоваться. К Слободе я весьма привык, одиночество меня нисколько не стесняет, охота вокруг отличная, место дикое. Диету держу по возможности, купаюсь 2 раза в день. Что касается до опухоли ног, то опухоль эту, вероятно, вылечит только пустыня, как то было и в минувшую мою экспедицию. Как вольной птице тесно жить в клетке, так и мне не ужиться среди цивилизации, где каждый человек, прежде всего, раб условий общественной жизни», — пишет он ей. «Простор в пустыне. Вот о чем я день и ночь мечтаю. Дайте мне горы золота, я на них не продам своей дикой свободы. Еще раз искренне вас благодарю за внимание. По временам ласки приятны и дикому зверю». Для большего уединения Пржевальский даже принял решение закрыть винный завод, о чем уведомил управляющего. 29 декабря 1886 года, в день торжественного годового собрания Императорской академии наук, Пржевальскому была преподнесена выбитая в его честь золотая медаль. На лицевой стороне медали был изображен портрет путешественника с надписью вокруг: «Николаю Михайловичу Пржевальскому, Императорская академия наук». На обороте были выгравированы окруженные лавровым венком слова: первому исследователю природы Центральной Азии, 1886 год. Секретарь Академии Веселовский произнес по этому поводу следующие слова. «Есть счастливые имена, которые довольно произнести, чтобы возбудить в слушателях представление о чем-то великом и общеизвестном. Таково имя Пржевальского. Имя Пржевальского будет отныне синонимом бесстрашия и энергии в борьбе с природой и людьми и беззаветной преданности науке». «Вот прекрасный некролог для меня и готов», — повторял Пржевальский под сильным впечатлением этой речи. «Теперь я знаю, что скажут после моей смерти». Даже звание почетного члена Франкфуртского и Голландского географических обществ не перебило этого впечатления. С начала 1887 года уже готовилось новое крупное мероприятие – выставка коллекций Пржевальского, открывшаяся 2 февраля. На открытии присутствовали император с супругой, цесаревич и великие князья. Император несколько раз благодарил Николая Михайловича и остался очень доволен увиденным. После открытия выставки для публики 4 февраля Пржевальский снова уехал в деревню и засел, наконец, за написание книги, параллельно занимаясь строительством дома по своему вкусу. К лету 1887 года дом был в черне выстроен. С мезонином, 6 комнатами и мебелью, привезенной из Петербурга. Заказ и доставка этой мебели обошлись в 1800 рублей, очень немалые по тем временам деньги. В прихожей стояло чучело тибетского медведя. Кровать была набита хвостами диких яков. Стены украшали портреты с автографами цесаревича и великого князя Георгия Александровича, а также портрет самого Пржевальского с богатой охотничьей добычей, нарисованный его товарищем Бильдерлингом. «Внизу», — писал об этом доме великий ученик Пржевальского Козлов, живший какое-то время в этом доме, «было 6 комнат с прочной мебелью, заказанной в Петербурге. В гостиной стоял в виде чучела тибетский медведь, державший в передних лапах поднос, на котором обыкновенно складывались соблазнительные яблоки и сливы. В столовой вдоль стен красовались художественно исполненные чучела азиатских фазанов и голова рогатой красавицы, тибетской антилопы Оронго, а в кабинете по стенам висели карты Азии. Во 2 этаже было 3 комнаты, из которых в одной находилась большая библиотека с книгами, преимущественно по географии и естествоведению Азии. Среди этих книг встречались редчайшие издания, например, «Путешествие в 1286 году по Татарии и другим странам Востока» венецианского дворянина Марко Поло, издание 1873 года, и «Статистическое описание Китайской империи», сделанное отцом Иакинфом, главой русской духовной миссии в Китае, изданное в 1842 году. К сожалению, дом Пржевальского был сожжен во время Великой Отечественной войны, однако его воссоздали в советское время по описаниям, фотографиям и рисункам. Сегодня в нем располагается дом-музей Пржевальского в поселке Пржевальское Смоленской области. Вокруг дома был разбит сад, в котором Николай Михайлович экспериментировал с привезенными из Азии растениями. В дальнем углу сада стояла хатка из 3 комнат, где Николай Михайлович любил работать. Он хотел, чтобы в его саду было столько зелени, чтобы в него прилетали соловьи. И эта мечта сбылась. 4 июля 1887 года он пишет Роборовскому. «Пишу в прежней хате в саду. Строчу теперь 4 главу. Растения тибетские все разобрал и сделал им список. Когда приедешь, привози свою фотографию. Снимешь слободу». Роборовский так и сделал. Этот снимок сохранился, и на нем можно увидеть ту самую хатку. Не успев закончить книгу, он уже начал тяготиться размеренным укладом своей жизни и мечтать о новых странствиях. «Право», — говорил он, — «когда закончишь это писание, то вздохнешь свободнее и радостнее, как бы отделавшись от наскучившей любовницы». В начале марта 1888 года книга была закончена, и Пржевальский выехал в Петербург, где представил географическому обществу план своего пятого путешествия, целью которого был исключительно Тибет. Одновременно с этим проектом Пржевальский подал докладную записку военному министру Ванновскому. Уже 15 марта ходатайство военного министра было утверждено императором, причем с оговоркой, что на содержание экспедиции лучше выделить средства золотом и серебром, так как кредитные билеты не имеют хождения в Китае. Занимаясь подготовкой к пятой экспедиции, Пржевальский хлопотал и об издании книги, для чего цесаревич пожаловал ему 25 тысяч рублей. В благодарность Николай Михайлович посвятил ему свою последнюю книгу «Четвертое путешествие в Центральной Азии. От Кяхты на истоке Желтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лобнор по бассейну Тарима». Книга вышла в начале августа и вскоре оказалась в библиотеке Николая Александровича, неравнодушного к данным странствиям. В 1890 году он отправился в дальнее путешествие, побывав в Египте, Индии и даже в Японии. Быть может, записки Пржевальского вдохновляли его и тогда, и позже, когда Россия решилась на широкую экспансию на Дальнем Востоке, завершившуюся злосчастной войной с той же Японией. Впрочем, самого путешественника к тому времени давно уже не было в живых.